Валентин Распутин. Судьба, сложенная по отеческим потребностям. Мы с Владимиром Крупиным дружим почти 40 лет. Много где вместе бывали. На Байкале, в древнем русском Новгороде и в древнем японском Киото. В разрушенном Карфагене и неприступном Ватикане. На поле Куликовом и на Шипке. У святых Сергия Радонежского и Иоанна Кронштадтского, в Ферапонтовом монастыре и Оптиной пустыне, в Пушкинских горах и в Шукшинских сростках, на его родине и на моей. Я завидую ему. Неоднократно он бывал у гроба Господня в Иерусалиме, и почти о каждой поездке он писал: «Я обходил святые места молчаливым странником». У Владимира Крупина впечатления не пропадают. Он умеет ценить их, сознает недолговечность жизни, в которой ничто не бывает ни к месту. Он не любит выдуманности, даже самой неприхотливой, как не любил этого и Владимир Солоухин. Большая часть написанного Владимиром Крупиным от первого лица. К чему выдумывать, если жизни, особенно в последние десятилетия, преподносят сюжеты, с какими не справится никакая фантазия? Но частный случай, наблюдение где-то там, в недрах технологической цепочки, проходит такие обогащения и огранку, что только диву даешься богатству художественной инкрустации. Вся его биография, вся судьба складывались в сущности отеческими потребностями. Чтобы казалось в этом особенного, все мы не на Луне живем. Однако сколько же гражданского и просто человеческого пустовеса и прежде водилось, и теперь расплодилось. Поэтому строить жизнь по отеческим чертежам – дело не столь уж и обыкновенное. После школы служил в армии – надо. После института учительствовал, надо. Потом стал писать книги. Это теперь писатели не в грош не ставят. А тогда, в 70-80-е годы, когда разворачивалась Россия лицом к своим духовным корням и все никак не давали ей до конца развернуться, это было служением, а с писательским авторитетом – служением втройне. Начинал праздники славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Состоял, а значит работал, это состояние требовало постоянной изнурительной работы, не менее чем в полутора, а то в двух десятках общественных движений. За возвращение, спасение, очищение, воскрешение, сохранение. Сколько же тогда было всего этого самого необходимого, стучавшегося в двери, обещавшего рассветные времена, и ни от чего нельзя было отказаться. В 90-е годы, когда извратили всю эту огромную, из частиц складывавшуюся работу и испачкали Россию чужими порядками и нравами, когда осталась надежда лишь на глубинное в народе, Владимир Крупин сначала взял в свои руки журнал «Москва», а затем 7 лет преподавал в Московской духовной академии православную педагогику и древнерусскую литературу. Детство, юность. Детство в рассказах Владимира Крупина счастливо прежде всего кругом, составляющим родную землю. Природой, общением с меньшими братьями, первыми трудами и заботами, первыми трудностями и постоянной радостью каждый день быть среди родного. Доброта вкладывается в душу ребенка не столько словом и напутствием, сколько окружением и обстановкой, их целостностью и крепостью, духовной и моральной крепостью семьи и физическим сбережением земли. Одно дело – открывать мир, поднявшись в вырубленную рядом с деревней вековую рощу, и видеть вокруг, за сведенными лесами, оголенные и смещенные просторы, потерявшие тайну и притягательность, и совсем другое — мечтать о взрослости, о путешествиях, о подвигах из середины заботливо сохраняемого отчего края. Потерянные дети, из которых вырастают дурные люди, привыкшие к разорению как норме жизни, это еще и результат дурного хозяйствования, когда прошлое и будущее не имеют ни цены, ни значения. В поэзии детства звучит здесь серьезное, без всякого умаления, уважение к детству, воспоминание о нем как о чистых и добрых наших началах. Юность. Больше всего в этой романтической поре, когда молодой человек захлебывается от ощущений возможностей жизни, когда он осознает себя силой и в упоении от первой самостоятельности, больше всего автора волнует в таком молодом человеке структура его души, лад между физическим и духовным. В юности нам является уже осуществившаяся в основных своих чертах личность. Конечно, недостаточно окрепшая и во взглядах не совсем утвердившаяся, жадно вбирающая в себя впечатления и настроения, но уже точно направленная к тому, чем ей в конце концов быть. Автор не поучает, помня, что юность не терпит поучений, но мягко и неназойливо, почти незаметно для читателя, подводит к основам человеческого бытия, к отзывчивости, самоотверженности, любви к ближнему и выражению себя в открытых поступках, к постепенному осознанию конечной истины. Для подлинной свободы и счастья, для утешительного существования человеку необходимо больше отдавать, чем брать. Юность во всем ищет новизны и открытий. Оставляя за ней право на внешнюю физическую новизну, расширяющую мир чувств и познания, автор опять-таки негромко напоминает, что главные открытия ждут человека в себе самом, в самопознании, в углублении своего внутреннего духовного мира, который огромен не менее, чем мир внешний. Нет ничего трагичней и невосполнимей для каждого из нас, как пройти мимо себя и жить себя в стороне от себя, не осуществить себя в той красоте, которая уготована человеку рождением. Каждое поколение рассчитывает на свою особую миссию в мире. Нет нужды говорить, хорошо это или плохо, но каждое поколение – в свою очередь, должно быть готово к разочарованиям. Всякий порядок не так просто поддается изменению. Быть может, самое важное в теперешнем положении вещей в свете – духовное восстановление человека как на старых, так и на новых началах, органическое и полезное их совмещение. Не знаю никого из авторов второй половины 20-го столетия, кто бы так мастерски обращался с фактом, с тем, что происходит ежедневно, превращая его с помощью ему одному доступных средств в совершенные формы. Одно из двух. Или с писателем Крупиным постоянно что-то происходит интересное, едва не на каждом шагу встречаются ему личности самородки, или писатель Крупин настолько интересен сам, что способен преобразить в откровение любое рядовое событие. Важнее чистого воображения для него преображение материала, его пересказ на свой ни с чем не сравнимый лад. И в письме его ни с кем не перепутать. Это какая-то особая манера повествования. Живая, даже бойкая, яркая, воодушевленная, образная, в которой русский язык играет, как порою весело и азартно играет преломляющееся в облаках солнце. Для читателя это езда по тряской, но очень живописной и занимательной дороге, где и посмеешься, и попечалишься, и налюбуешься, так что никаких неудобств от езды не заметишь и с огорчением обнаружишь, что путешествие закончено. Одно закончено, но ведь впереди еще следующее. Воистину, жизнь на Вятской земле, откуда родом писатель, была трудной, но до чего же плодотворной. Она и нигде в России не была легкой, вот почему у нас воссияла самая лучшая в мире литература. Трудная, из трудов состоящая, научающая, оставляющая полновесный след человека на земле. Валентин Распутин.